Анна Борисова. Времена года. Но кто может льстить себя надеждой, что был когда-либо понят? Мы все умираем непознанными. Так говорят женщины и так говорят писатели. Оноре де Бальзак. Весной. Это Вера. Времена года? Парень, стоявший на кассе, повторил название в одно слово с ударением на последнем слоге. «Это недалеко. Едете прямо. Потом слегка берете влево, и дальше будут указатели». «Не за что». «И еще сказал». Вера со своим хиловатым французским не сразу сообразил, как перевести «reflet de soleil». «Есть же красавицы на свете. Какая у вас улыбка, будто солнечный зайчик. Наверное, вас никогда не посещают грустные мысли». «Никогда-никогда», — засмеялась Вера, прислушиваясь к внутреннему тиканью. «Все-таки не зря французов считают чемпионами мира по комплиментам. Это ведь он не клеится. Какой смысл? Сейчас она сядет в машину, уедет, и он ее никогда больше не увидит. Просто взял и улучшил человеку настроение. Бескорыстно». Тиканье было тихое, ингорабельное. Надеть наушники, включить музыку, и будет не слышно. Не повод для тревоги. Просто авиаперелет и немножко понервничала из-за машины. Водить Вера начала всего полгода назад и пока еще напрягалась. Плюс незнакомый маршрут, чужая страна. Это Березин ее усадил за руль. Убедил, что ей в работе обходиться без колес чистый мазохизм. Одно из его любимых словечек. У него же целая концепция. Пока мы, русские, не избавимся от пристрастия к мазохизму, так и будем сидеть в дерьме. Ну, это, положим, вопрос спорный, но насчет колес Березин, конечно, прав. Совсем другое дело ездить по деткам, бабкам на машине. Не зависишь от поездов, от автобусов. Можно напихать в багажник кучу всякой всячины. Можно взять с собой 4 человек. Едешь, болтаешь, ржешь, музыку слушаешь. За дорогу не устанешь, а наоборот отдохнешь. Никогда Вера не думала, что она из разряда людей, кто водит машину. И вот научилась. Хоть было трудно. Зато теперь повод для гордости. Березин купил для нее шикарный внедорожник. Ну, не лично для нее, для фонда, но в ее персональное распоряжение. Когда Вера узнала, сколько джип стоил, пришла в ужас. Накинулась. Зачем? Стыдно разъезжать по домветам на роскошном лимузине. Он в ответ. Не на роскошном, а на качественном. Я ж тебя не на Порш Каене посадил. Она давай загибать пальцы. На эти деньги можно было в Ладейке на подстанцию построить и всю электропроводку поменять. Или отремонтировать рыжовский интернат. Там окна вываливаются, краска с потолка лохмотьями. Березин перебил. Мои деньги. На что хочу, на то и трачу. Вкладываться в барахло, которое от паршивых дорог через год квакнется, это мазохизм. А твой фриц и 200, и 300 тысяч намотает. И опять, наверное, он был прав. В аэропорту Шарль-де-Голь в автопрокате Веру ждала заказанная Березиным, ну, не самим, естественно, секретаршей, машина. Попроще, чем фондовская, но тоже очень хорошая. Автомат, климат-контроль, навигатор. По-французски GPS. Вера хоть и в напряжении, но без особых проблем проехала 200 километров по шоссе А-13, однако вскоре после съезда с трассы уперлась в ремонт дороги. GPS повез ее сначала в одну сторону, потом в другую, наконец, совсем завравшись, стал требовать, чтобы она при первой возможности развернулась. Пришлось заехать в магазинчик при бензоколонке спросить дорогу. Оказалось, цель близка. За первым же поворотом обнаружился указатель, и дальше все действительно было афише «Не заблудишься». «Почему они так странно пишут название «Время-года»?» — подумала Вера. «Что на дефисе, понятно. Для французов это бессмысленное сочетание звуков. Проще воспринимать так одно целое. Но зачем черточки над «Е»?» «Сообразила!» «Без акцентов буква «Е» произносится как «Ё». Получилось бы «времена». Французский язык Вера когда-то учила в спецшколе. Потом в институте подзабыла». Но сейчас перед командировкой Березин организовал ей интенсивный курс с погружением, нанял 2 персональных преподавателей. Нашего для грамматики, француженку для разговорного. Во времена года, в принципе, все говорят по-русски, а при общении с местным персоналом можно было бы обойтись без тонкости субжанктива кондиционеля. Но Вера была перфекционистка. «Собираешься прожить год во Франции, изволь говорить на языке нормально, не через пень-колоду. Кроме того, не сидеть же на территории 24 часа в сутки. До Этрета, где Мане рисовал скалы, полчаса езды. До Руана, где сожгли Жанну Д'Арк, меньше часа. В Нормандии полно всякого интересного. До Этрета, где Мане рисовал скалы, полчаса езды. До Руана, где сожгли Жанну Д'Арк, меньше часа. В Нормандии полно всякого интересного». Тиканье совсем пропало. Вера успокоилась. Даже стала подпевать айподу. У нее там был записан специальный сборник песен для длинной дороги, без системы и разбора, просто все, чему можно подтягивать. «Красавицы могут все, красавиц счастливей нет. Они никогда не плачут, у них не бывает бед», — звонко выводила она, когда из-за поворота на той стороне дороги выплыл большой коричневый щит с изображением замка с надписью на двух языках «Добро пожаловать в резиденцию времена года». «Ура! Приехали!» Вера поддала газу, чтобы едущему сзади грузовику не пришлось притормаживать, когда она станет поворачивать через разделительную. Вдруг с обочины прямо под колеса шмыгнула черная тень. Не поняв, не разглядев, что это, Вера со всей силы вдавила педаль тормоза. Ее кинуло вперед. Ремень безопасности впился в грудь. Голова мотнулась, слетели наушники. Заскрежетали шины. К этому звуку присоединился другой, еще более истеричный. Эта черная кошка, подпрыгнув, выскочила из-под самых колес и с переходящим в ультразвук воем шмыгнула под живую изгородь. Вильнув грузным корпусом, сердито обгудев замерзший «Ситроен», мимо пронеслась длинная фура. Вместо музыки в виски ударило такое бешеное тиканье, какого Вера никогда еще не слышала. Сейчас? Вот прямо сейчас? В эту секунду? В незнакомом месте? В солнечный майский день? Не может быть! И как пошло! Из-за черной кошки, будто в паршивом телесериале. Господи, нет! Не сейчас! Не так глупо! Все люди, как известно, смертные. И, как опять-таки известно, неожиданно смертны. Каждый представляет собой минус замедленного действия, момент взрыва которой неведом. Авария, инфаркт, сорвавшийся тромб, псих с ножом, террорист-смертник. Мало ли какая случайность или неслучайность может сыграть роль твоего персонального детонатора. За среднестатистический день на Земле умирает 150 тысяч человек. Из них треть в отнюдь не старческом возрасте. Теоретически с любым человеком всегда может случиться что угодно. Однако мы знаем, что завод нашего часового механизма рассчитан лет на 80. И это знание помогает большинству до поры до времени не зацикливаться на неизбежном. И Вера не стала бы зацикливаться. Характером и душевным складом, прав комплиментчик с бензоколонки, она больше походила на солнечный зайчик, а не на луны волшебной полосы. Но Верин часовой механизм был короткого действия. И еще время от времени тикал, не позволял о себе забыть. 9 лет назад на уроке физкультуры она вдруг потеряла сознание. Прямо из школы на скорой ее отвезли в больницу. Уже на следующий день Вера чувствовала себя совершенно нормально. Врачи сказали, ничего страшного, в переходном возрасте, при гормональном всплеске, такое иногда случается. Но перепуганные родители на этом не успокоились. Стали таскать дочку по клиникам, по специалистам, за большие деньги провели передовой по тому времени тест, магнитно-резонансную ангиографию. Обнаружилась редко встречающаяся патология – крупная аневризма базилярной артерии. Микроинсульт произошел из-за того, что этот дефектный участок дал кровоизлияние, на сей раз без необратимых последствий. Но рано или поздно аневризму прорвет по-настоящему, и сделать тут, к сожалению, ничего нельзя. Этот отдел мозга труднодостижим. Всякое оперативное вмешательство, например, попытка укрепить артерию стентом, чревато массивным инсультом. «Так глубоко в мозг медицина залезть не умеет и научится еще очень нескоро», — объяснил профессор. «Кардинально решить проблему невозможно. Единственное — соблюдать режим. Поскольку резкое повышение кровяного давления чревато разрывом аневризмы, следует избегать физических нагрузок, сильного волнения, стрессов. Ну и молиться Богу». Позднее Вера узнала, что с ее диагнозом до среднего возраста доживают процентов 30, до пожилого почти никто. Все больные... Не совсем правильное слово. Ведь в обычной жизни такие люди чувствуют себя вполне здоровыми. По психотипу поведения делятся на две группы. Первая живет в постоянном ожидании катастрофы, маниакально соблюдают режим, поминутно измеряют давление. В общем, ведет хрупкое стеклянное существование. Люди из второй группы, наоборот, вытесняют мысли о взрывном устройстве и проявляют гиперактивность, торопятся урвать от жизни все, что она может дать. Середины не бывает. Единственное исключение, пожалуй, сама Вера. Никакого трагизма в своем положении она не ощущала. Наоборот, ежеминутную радость от того, что живет. Не зря говорят, по-настоящему ценишь только то, что у тебя в любую минуту могут отобрать. Жизнь, просто жизнь, абсолютное счастье. Вера это не логически себе объясняла, она это просто чувствовала. И жить хотела как можно дольше, принимая условия тикающей в голове мины, но не цепенея от этого метронома. Нельзя заниматься спортом. Есть йога, есть система полного дыхания. Для самочувствия это даже гораздо лучше бега или тенниса. Не показан алкоголь? Да черт с ним, не больно и надо. Она и без вина находилась в постоянной эйфории. Нерекомендованные быстрые танцы? Вера изобрела собственную манеру танцевать, замедленную. И получилось классно. Некоторые даже пытались подражать ее плавным волнообразным движениям. Здесь вся хитрость – дробить ритм, делить его на два, а если очень быстрый, то на три. Опасно психовать? Вера приучила себя ко всем неприятностям относиться спокойно. Не философски, конечно, какой из нее философ, но без суеты. В общем, жила Вера полноценной жизнью, как теперь говорят, не заморачивалась. Дурацкое слово, но в данном случае точное. Аневризма не стала для нее ни морокой, ни мороком. Вот только приходилось постоянно вслушиваться, что там с тиканьем. Вообще-то этот шум, слышный ей одной, больше напоминал не стук часов, а бульканье воды в батарее. Но думать о своей жизни как о трубе, которая однажды лопнет, было как-то обидно. Человек не водопровод и не канализация. Человек вселенная, которая может, конечно, погибнуть, но только от большого взрыва, а не от вульгарной протечки. Став врачом, Вера узнала. Шум возникает от завихрения кровотока, которое сопровождается вибрацией стенок артерии. Как только затикало, нужно сбавить темп, расслабиться, провести комплекс дыхательных упражнений. Ом, ом, ом. Когда же булька не затихала, Вера всякий раз испытывала прилив жгучего счастья. Еще один подарок судьбы. Жизнь продолжается. Если честно, она полюбила эти маленькие недосмерти с последующим воскрешением. Расскажи, Вера, кому-нибудь, что считает себя обладательницей выигрышного билета, не поверили бы. Покрутили бы пальцем у виска. Ну, во-первых, она никому про свой медицинский казус не рассказывала. Зачем? А во-вторых, конечно, ей сказочно повезло. Разве нет? Сколько людей доживают до старости без конца ноя, что жизнь, тяжелые испытания, череда несчастья. Если бы не аневризма, и Вера запросто выросла бы дурой, впадающей в хандру из-за ерунды. А кроме того, есть люди, а она нередко таких встречала, кто живет будто понарошку или даже во сне, все мимо них. Вот уж не ее случай. Иногда она пробовала представить, как это — жить, твердо рассчитывая, что впереди у тебя еще 50 или даже 70 лет. Тоска. Но от кошки, сигающей под колеса, никаким аутотренингом не убережешься. Сердце судорожно качнуло кровь. Она понеслась по артериям с удвоенной скоростью. В голове завибрировал, загудел взбесившийся кран. Самое опасное — усугубить потрясение страхом. Никто не умрет. Все хорошо. Все отлично. Вера сидела, вцепившись в руль. Включила полное дыхание. Короткие ритмичные вдохи, потом тягучий медленный вдох. Ом! Ом, ом. И что вы думаете? Побурлило, пошумело, начало стихать. Теперь нужно было закрепить успех специальным упражнением. Вера очень осторожно вылезла из машины, села на траву в двух шагах от обочины, тяжелые ботинки расшнуровала и скинула. Они были всепогодные и любимые, но сейчас мешали. Зато одежду Вера носила такую, которая движение не стесняла. Сатиновые шаровары, байковая рубаха на выпуск. Заплелась в спасительную позу под Масана, еще подышала глубоким дыханием минут несколько. Мимо проезжала машина, дуднула. То ли в смысле круто, то ли в смысле ку-ку. И то сказать, видок у Веры был еще тот. Сидит на пыльной траве, заплетенная кренделем деваха, жмурится, надувает щеки, бубукает губами. Но неважно, что подумали в проехавшей машине, бульканье угомонилось, вот что главное. Не сейчас, окончательно поняла Вера, не в этот раз, какое счастье! Глупость эта ваша черная кошка! И засмеялась, и села за руль, и поехала себе дальше. И запела. Красавицы могут все, красавиц счастливей нет. Сплошные цветы и танцы, и вечные 20 лет.